А не находите ли вы, что в данном случае важно и отношение к фашизму? — сказал Михайлов. — Здесь Деголь и Дарлан — антагонисты? — вопросил Бекетов. — Мне так кажется. Впрочем, и отношение к коммунистам, как мне представляется, у них не одинаковое. Вы хотите сказать, что Дарлан коммунистов ненавидит, в то время как Деголь, — прервал посла Бекетов, — он понимал, что в этом есть некое усилие, но полагал, что такая вольность допустима. — А вот это чур запрещенный прием, — прервал Сергея Петровича Михайлов. Он чувствовал, что диалог с Бекетовым время от времени приобретает характер полемики, и это заметно тревожило Михайлова. Он бы хотел, чтобы все сказанное им было для Сергея Петровича убедительным. «Дарлан. Кто же он, этот Дарлан? Мне трудно ответить на этот вопрос полно, многого я не знаю», — сказал Михайлов и улыбнулся, точно ставя под сомнение только что сказанное. «Но что-то знаю и я. Говорят, что власть Хиши — это власть адмиралов. Из этого следует, что глава легальной власти должен быть адмиралом. Если вы спросите, объясняет ли мне это Дарлана, то я скажу «нет». Еще говорят, что он человек бешеного тщеславия, к тому же запоздавший сделать карьеру. Где-то здесь я готов искать ответ частный. Тогда что есть ответ главный? Наверное, я буду не очень оригинален, если скажу. Дарлан пошел на службу в Хиши, руководствуясь двумя обстоятельствами — классовым инстинктом и убеждением, что победа за немцами, и первое, и второе для него было безусловным. Иначе его не повлекло бы в Берхтесгаден Гитлеру, которому все эти годы он служил верой и правдой. Вот моя концепция. Погодите, но концепция не учитывает того, что произошло с Дарланом этой осенью, — возразил Бекетов. Он искал место поуязвимее в позиции Михайлова. «Да нет, нет. Почему же? Я не вижу здесь противоречий». «Они очевидны, Николай Николаевич». «Каким образом?» «Если Дарлан был столь убежденным последователем немцев, если он служил им с такой верностью, то почему он отдал приказ французским войскам выступить против немцев, и как он оказался в стане союзников?» «Я ждал этого вопроса». Едва ли не возликовал Михайлов. «Да, отдал приказ, да, перешел на сторону союзников, но почему? На этом моя информация исчерпывается, и я могу только строить предположения, опираясь на факты, ограниченные, но факты. Простите, но что это за факты? Дарлан увидел, что победа немцев не безусловна?» «Да, конечно, это главное, все остальное производное. Что именно?» «Несложный роман, который он затеял с американцами в Виши». «Роман романом. Но это не помешало ему еще раз устремиться в Берхтесгаден и просить аудиенции у Гитлера». «Да, да, да, верно, но он уже не был принят». «И это ускорило его решение?» «Я почти уверен». «Ускорило, но не решило для Дарлана всех проблем». Бекетов закурил. Надо отдать должное Михайлову, он построил свои доводы основательно, но не шел ли он в этих выводах дальше? Сергею Петровичу недоставало фактов. Посол должен был убеждать Бекетова и фактами. «Вы полагаете, что Дарлану у союзников не очень уютно?» — спросил Бекетов. «Я почти уверен в этом. Лондон, например, клокочет от гнева», — заметил Михайлов. «Обороняясь, он говорит, я солдат». «И этот довод ему что-то дает, Николай Николаевич?» «Мало. Все знают, что он не просто солдат. А американцы знают?» «Знают, но пытаются доказать обратное». «И докажут?» — спросил Бекетов. Ему вдруг стало весело. «Не знаю, не знаю», — воздел маленькие ладони Михайлов. «Но ведь важнее этого вопроса нет», — наставил Бекетов. «Да, очевидно», — не сказал отец Михайлов, но вдруг замкнулся. Видно, он понял, чтобы идти дальше, надо знать больше. «Вы будете иметь возможность уточнить это Сергею Петровичу французов. Кстати, это небезынтересно и мне». Вошла Михайлова. «Сергей Петрович, прошлый раз Игорек сказал, что пирог со сливами и ваша слабость. Вот я и решила...» «Милая, да ты не туда понесла. Я хочу показать Сергею Петровичу подшивку колокола. Чай мы будем пить там».